Глава 3. Рой передал Арману прибор, измеряющий способности, и два препарата, полученные от Клаусена. Арман поинтересовался, какое мнение составил себе Рой о смерти Плачика. Рой сказал, что о самоубийстве и вправду не может быть и речи. Похоже, что Плачик изобрел новый способ усвоения знаний при помощи инъекции специальных химических соединений. Изобретение его не удовлетворило. Он, несомненно, поставил перед собой цель, гораздо более трудную, чем простая замена долголетнего пребывания в школе впрыскиванием в мозг сразу целых наук. Он стремился усовершенствовать интеллектуальные способности человека и раньше всего свои собственные. И не просто усовершенствовать, а сотворить совершенство. «Он исчерпывающе сформулировал свое намерение прыгнуть выше собственных ушей», — сказал Рой, усмехнувшись. На меньшем, чем гениальность, он мириться не собирался. Нам нужно выяснить, чего он достиг на этом пути и какие допустил просчеты. Отчет он за смертью не написал, а рабочих журналов не вел. Им, конечно, руководило тщеславие, согласился Арман. Но, с другой стороны, он ведь был осторожнейший экспериментатор. Без идеальной предусмотрительности нельзя и помыслить о том, чтобы превратить свой организм в испытательный полигон. Столько раз проводил на себе опыты и ни разу не ошибался. Один раз все же ошибся. Думаю, Арман, тебе надо на время отключиться от других работ нашей лаборатории. Арман с неделю возился с прибором Плачика и препаратами Клаусена. Когда он закончил исследование, Рой позвал Генриха. Другом Ричарда Генрих не был, но странные обстоятельства смерти Плачика не могли его не взволновать. «Предположения подтверждаются», — доложил Арман. Ричарду и вправду удалось разработать метод записи научной информации на молекулярном уровне. Структура молекулы первого препарата разработана так хитроумно, что хранит в переплетениях своих атомов целую библиотеку лингвистических сведений. Он положил на стол две схемы. На одной были показаны связи атомов молекулы препарата и характеристические колебания клеток мозга самого Плачика. Каждая связь выражала в особом коде какой-либо основной элемент языка. Колебания атомов вокруг положения равновесия образовывали слова, сочетание отдельных колебаний — фразы. Плачику удалось записать в молекулах основной словарный фонд 10 языков. Так огромно было число вариантов состояний каждой молекулы. Арман обратил внимание братьев на то, что характеристики колебаний молекул препарата и клеток мозга Плачика совпадали. «Это-то понятно», — сказал Рой. «Если бы совпадения не было, то не произошло бы и обогащение мозга новыми знаниями. Вся соль в этом совпадении». Ему с дьявольской тщательностью пришлось изучить свой мозг, чтобы разработать столь совершенно резонирующий с ним препарат, — продолжал Арман. «Еще больше поражает, что Клаусену удалось синтезировать столь сложное химическое соединение». В разговор вступил Генрих. «В интересной идее Плачика содержится внутренний дефект. Во-первых, прибавка знаний неравнозначна появлению таланта, что, впрочем, и сам он признал в разговоре с Клаусеном. А во-вторых, введенные в мозг посторонние вещества рано или поздно должны быть выведены из него. Это равнозначно превращению скороспелого эрудита в прежнего невежду». «Он мог предусмотреть такой оборот событий и принять меры против него», — заметил Рой. «Медленное школьное обучение образует в мозгу долго сохраняющиеся связи, которые мы называем памятью о полученной информации. Плачик мог предполагать, что вещества, введенные в мозг, сотворят такие же связи. Тогда эрудиция, созданная простой капельницей, сохранилась бы навсегда». Генрих скептически покачал головой. Арман продолжал. Между прочим, трудность, указанная Генрихом, самого Ричарда очень тревожила. Он вовсе не собирался ограничиться созданием краткосрочных эрудитов, хотя сам попал в их разряд, так как его лингвистические знания довольно быстро исчезали. Основную задачу он видел в том самом, о чем говорил Рой, в переконструировании себя в гения. Посмотрите материалы, связанные со вторым препаратом. На молекулах второго препарата Плачику удалось записать энциклопедию математических наук. И так как он пользовался справочниками, а не специальной схемой выборок, то было видно, с какой наивной тщательностью он переносит во внутримолекулярные связи все понятия и формулы, начиная с самых простых. Зато кривые колебаний молекул так идеально совпадали с кривыми колебаний клеток мозга, что временами нельзя было различить их. «Резонанс совершенный», — оценил Рой находку Армана. «Мозг Плачика должен был впасть в унисон с препаратом и не только проглотить введенную ему научную пищу, но и продуцировать ее дальше. Не знаю, как с гениальностью, но если бы Ричард не стал математическим талантом, я просто отказался бы понимать, что такое талант. Капля такой жидкости, введенная в мозг, должна была полностью удовлетворить его тщеславие». «Она слишком тяжела для него, эта капля. Он перекалил клетки своего мозга», — сказал Генрих. «Он просто-напросто сжег свою голову. Он проглотил пищу, которая у него не переварилась». «Кривые резонансы говорят о другом», — возразил Арман. «Я согласен с Роем. Совпадение совершенное». «Ну и что?» — сказал Генрих с досадой. «Вы забываете о крепости материала, в данном случае мозга. Детская задача. При резонансе, вызываемом шагом полка, колебания моста через реку усиливаются так, что мост обрушивается. Не всякое усиление своих колебаний мозг выдерживает». Рой, подумав, сказал: «Но усилие до огромной эрудиции в области языкознания мозг Плачика все же выдержал без повреждений». «В этом и суть!» — воскликнул Генрих. «К языкам у Плачика были потенциальные способности. Он, возможно, стал бы выдающимся лингвистом, если бы с детства изучал языки. А к математике была идиосинкразия. Обширная математическая информация превзошла возможности его мозга. Усиление математических акций мозговых клеток, он разорвал их внутренние связи, так как именно в этой области интеллектуальная прочность мозга была всего меньше. Где тонко там рвется. Препарат, возможно, для другого безвредный, Ричарду обернулся губительным ядом». «Жаль, — со вздохом сказал Арман, — жаль самого Ричарда, жаль, что из его изобретения мы извлечем мало пользы». Рой рассудительно возразил: «Почему мало? Он оставил нам измеритель творческих способностей. Думаю, прибор можно доработать, чтобы ввести в употребление, скажем, для экзаменов научных работников. И если наши химики смогут усовершенствовать придуманные им информационные капли, они тоже пригодятся. Есть множество ситуаций, когда даже краткосрочная эрудиция полезна. Вместо того, чтобы привлекать к исследованию справочные машины, введи в мозг одну-две капли, содержащие в себе целые науки, и разбирайся в сложнейшей проблеме, требующей бездны знаний». «Особенно это может пригодиться в дальних путешествиях», — сказал Арман. «Не на все планеты потащишь с собой большую академическую машину».